Глава 4. Как и следовало ожидать, почти все очевидцы гибели Стивена Рида бесследно исчезли. Кто-то сразу же вызвал полицейского. Тот позвонил в участок, а репортер, дежуривший там, передал новость в Сан. Понадобилось целых 2 часа, чтобы отыскать 3 свидетелей. Первым оказался толстяк с потной физиономией. «Я шел себе мимо и не особенно глядел по сторонам», — сказал он Грэхэму. «У меня и так забот по горло, ясно? Тут этот тип заорал, как резанный, исполнил что-то вроде танца и бросился на перерез транспорту». «Ну, а потом что?» «Я понял, чем это пахнет, и поскорее отвернулся». Второй шла пышная блондинка. Она явно нервничала. В руке она комкала крошечный платочек, который, отвечая, то и дело покусывала за уголок. «Да чего же он меня перепугал? Вел себя так, как будто охотился за привидением. Я еще подумала, что он его видит воочию. Потом закричал, замахал руками и как безумный ринулся через дорогу». «А вы не расслышали, что именно он закричал?» Она вцепилась зубами в платочек. В светлых голубых глазах мелькнул испуг. «Он меня так расстроил, что я совершенно ничего не разобрала. Он что-то выкрикивал хрипло и громко во весь голос. Что-то вроде «Нет, нет, Бога ради, нет!» И еще какой-то бессвязный бред». «И вы не заметили ничего такого, что могло бы вызвать столь странное поведение?» «В том-то и дело, что нет». Прикусив платочек, она повела глазами, словно силясь увидеть что-то незримое. «Наверняка еще до конца недели побежит за советом к какому-нибудь ясновидящему», — заметил Воль. Третий свидетель, холеный мужчина с вкрадчивыми манерами и хорошо поставленным голосом, сообщил. «Я заметил мистера Рида, когда он шел мне навстречу. У него был совершенно необычный взгляд. Глаза такие яркие и блестящие, как будто в них накапали белладонны». «Что такое?» — насторожился Воль. «Накапали белладонны. Мы в театре иногда так делаем». «Понятно». Воль успокоился. Он испуганно оглядывался по сторонам, посматривал то вверх, то вниз, как будто чего-то опасался. «Я почувствовал, он что-то ищет, но совсем не хочет найти». «Продолжайте», — подбодрил его Грэхэм. «Он приблизился ко мне, и вдруг лицо его побелело. Казалось, его внезапно объял панический ужас. Он стал неловко отмахиваться, как будто старался отразить роковой удар. Потом выкрикнул что-то нечленораздельное и бросился на проезжую часть». Свидетель обреченно пожал плечами. «И тут его сбил 20-тонный грузовик. Я ни минуты не сомневаюсь, что смерть наступила мгновенно». «Вы не расслышали, что он кричал?» «Боюсь, что нет». «И не заметили ничего, что могло бы его так перепугать?» «Нет, ничего», — уверенно ответил мужчина. «Этот случай и так меня потряс, что я сразу же стал искать причину, но так и не смог найти. Мне кажется, его убило что-то незримое. Может быть, кровоизлияние в мозг. Мы вам очень благодарны». Пока Воль набирал номер морга, Грэхэм молча провожал взглядом уходящего свидетеля, предаваясь своим невеселым мыслям. Что за тонкая, неуловимая стихия, скрытая в безднах человеческой психики, заставляет малайцев хвататься за нож и мчаться, очертя голову, убивая кого попало, без малейшего повода? Что за иная, но схожая стихия сумела внушить всей японской нации, что на ритуальное харакири надлежит взирать с отрешенным бесстрастием? Что заставляет индусов-фанатиков с радостью лишать себя жизни грозной колесницей джаггернаута? А может быть, теперешняя вспышка смертей вызвана коварным нашествием какого-то нового вируса, который размножается и распространяется в наиболее цивилизованной среде, причем его роковым образом стимулируют йод, мескаль и метиленовая синька? Он вынужден был прервать свои раздумья, поскольку Воль уже повесил трубку и смотрел на него с видом мученика, обреченного расплачиваться за прошлые прегрешения. Рида еще не вскрывали, но уже ясно, что хотя бы по одному параметру он укладывается в общую схему. Он тоже разукрасил себя йодом. Левую руку? Нет. Видно, он решил соригинальничать, или ему просто так было удобнее. На этот раз левая нога, от бедра до колена. Тогда его можно внести в наш список, сказал Грэхэм. Будем считать, что это еще один случай, хотя пока до конца не выясненный. Скорее всего, так и есть. Знаешь, Арт, к мескалю твоя теория о наркотиках еще, может быть, и подходит. Но что ты скажешь об остальных веществах, которые применялись вместе с ним? Ведь и йод, и метиленовая синька никакие не наркотики. В том смысле, который ты подразумеваешь. Они безвредны, и привыкнуть к ним невозможно. С винта от них тоже никто не сходит. Как и от воды, с той разницей, что многие разбавляют водой виски. При чем тут это? Грэхэм нетерпеливо отмахнулся. На мой взгляд, нам нужно сделать два логических шага. Первый, как следует прочесать квартиру Рида. И второй, проконсультироваться у специалиста. Как могут действовать на организм мескаль, метиленовая синька и йод, если применять их так, как это делали потерпевшие? «Берлога Рида за городом», — сказал Воль. «Схожу-ка я за машиной». На холостяцкой вилле Стивена Рида хозяйство вела пожилая хлопотливая экономка. Ни в чем, кроме домашних дел, она не разбиралась. А когда ей сообщили печальную весть, она и вовсе не смогла сказать ничего вразумительного, даже если и знала. После того, как женщина удалилась к себе в комнату, они с привычной сноровкой обследовали кабинет Рида. Там была уйма разных бумаг, которые они стали просматривать с лихорадочной быстротой. «Следующий кандидат на сердечный приступ – это мой шеф», – предрек Воли, сгребая очередную кучу писем. «С чего бы это?» «Здесь должна разбираться местная полиция. Если бы он только увидел, как я с твоей легкой руки шурую в чужом округе, его бы точно удар хватил. Если хочешь знать, из-за тебя мне светит понижение в чине». Грэхэм насмешливо фыркнул, не прерывая поисков. Через некоторое время он обратился к Волю. В руке у него было письмо. «Вот послушай. Дорогой Стив, я был очень опечален, когда узнал, что Мэйю дает тебе свои снадобья. Мне, конечно, известен твой интерес, и все же, честно говоря, эти забавы – пустая трата драгоценного времени. Советую выбросить все в мусорное ведро, а заодно из головы. Я совершенно уверен, что так безопаснее». Он оторвал взгляд от письма. «Здесь стоит адрес Уэба и подпись «Ирвин». «А дата?» «22 мая». «Совсем свежая». «Вот и двойная связь», – заметил Грэхэм. «Мэйо, Уэб, Рид. Передача шла от одного к другому. Именно этого я и ожидал». «Я тоже». Воль перелистал страницы, бегло просматривая текст. «Личные рекомендации как раз то, о чем я тебе и говорил. Хотя дело выглядит так, как будто Уэб почему-то старался отговорить Рида». «Потому что такие забавы чреваты смертельным исходом. Уэб еще тогда это понял. 22 мая он знал, что его дни сочтены так же точно, как я знаю, что стою здесь перед тобой собственной персоной. Он уже ничего не мог изменить, но пытался отвести Рида от края пропасти». «Что за чушь ты несешь?» – жалобно проговорил Воль, оторвавшись от бумаг. «Ты так скоро скажешь, что следующими жертвами окажемся мы с тобой». «Я вовсе не уверен, что это так уж далеко от истины. Тем более, что мы понемногу выходим на след». И снова холодная дрожь пробежала у него по спине. Он пошевелил лопатками, стараясь прогнать странное ощущение. Его охватило острое чувство психологического тупика, как будто мысли было позволено двигаться в любом направлении, кроме одного единственного. Стоило ей податься в ту сторону, сразу же звучал сигнал тревоги, и любопытствующий ум покорно отступал. «Ни черта! Сплошные глазные яблоки и зрительные нервы. Он с ними ложился и с ними вставал». «У меня то же самое», — отозвался Воль. «А что такое конъюнктивит?» «Болезнь глаз». «А я подумал, что это из области железнодорожной связи». Добравшись до последнего письма, Воль положил их обратно в ящик. Здесь у него нет ни лаборатории, ни хирургической клиники. Он оперировал в госпитале глазных и ушных болезней в Бруклине. Надо бы попытать счастье там, как ты считаешь? Сначала позвоню в офис, пора доложить результаты. Воспользовавшись телефоном Рида, Грэхэм долго беседовал с Сангстером. Закончив, он сказал Волю. Требуют, чтобы мы летели туда быстрее звука. Нас ждут с самого утра. У Сангстера такой вид, будто он проглотил атомную бомбу. Нас? С нажимом спросил Воль, подняв брови. Нас обоих, подтвердил Грэхэм. Случилось что-то архиважное. Потирая подбородок, он с нескрываемым разочарованием оглядел комнату. Улов как в пустыне. Хотя нас и поторапливают, все же заглянем-ка по пути в госпиталь. Это последний шанс узнать что-то про Рида. Тогда поехали. В госпитале секретарша сдала их с рук на руки доктору Причарду, высокому, моложавому, подтянутому мужчине. Поздоровавшись, он снял белый халат и предложил им сесть. «Полагаю, вы хотите задать мне вопросы о бедняге Риде?» «Вы уже знаете, что он умер?» – в упор спросил Грэхэм. Причард сдержанно кивнул. «Нас известила полиция. Они и позвонили вскоре после того, как это случилось». «Покончил он с собой или нет, вопрос спорный», — сказал Грэхэм. «Возможно, он намеренно бросился под машину. Возможно, и нет. Сам я думаю, что нет. Тем не менее, свидетели показывают, что вел он себя отнюдь ненормально. Не могли бы вы объяснить, что с ним произошло?» «Я ничего не знаю». «Может быть, в последнее время вы заметили у него какие-то странности?» «Пожалуй, нет». Я ведь был его ассистентом, а потому уверен, будь в его поведении что-то необычное, я бы наверняка заметил. Доктор на секунду задумался. До позавчерашнего дня он был как-то по-особому озабочен, но для человека его склада и профессии в этом нет ничего из ряда вон выходящего. Почему до позавчерашнего дня? С тех пор я его не видел. Он взял краткий отпуск, чтобы закончить какую-то работу. А он не уточнил, какую именно? Нет, он никогда особо не распространялся о своих делах. Вы знали профессора Мэйо и доктора Уэбба? Слышать слышал, но знаком не был. Не упоминал ли Рид в разговоре с вами кого-нибудь из них? Может быть, он говорил о каких-нибудь общих интересах? Нет. Без колебаний ответил Причард. Грэхэм обреченно посмотрел на Воля. И здесь тупик. Потом он снова обратился к Причарду. Насколько мне известно, Рид был выдающийся хирург-офтальмолог. Могла ли его профессия обусловить повышенный интерес к наркотикам? Возможно, до какой-то степени. Нет ли у вас здесь специалиста по наркотикам? Причард снова задумался. Пожалуй, лучше всех в них разбирается Дикон. Вам его позвать? Да, пожалуйста. Причард позвонил. Пусть Дикон зайдет на минутку, если он свободен. Вскоре появился Дикон, вид у него был недовольный. На руках резиновые перчатки, на сидеющей голове офтальмологическое зеркало с лампочкой. «Какого черта вы в такое время?» Начал он, но, заметив посторонних, осекся и буркнул. «Прошу прощения». «Извините, доктор, что оторвали вас от работы», — миролюбиво начал Грэхэм. «Постараюсь вас не задерживать, а потому буду краток». Не могли бы вы сказать, что случится с человеком, если он разукрасит себя йодом, а внутрь примет мескаль и метиленовую синьку? «Угодит в психушку!» Ни секунды не раздумывая, ответил Дикон. Воль притворно ойкнул и уставился на свой живот. «Что, буквально?» Так и вскинулся Грэхэм. «Это вызовет психическое расстройство?» «Да ничего подобного!» Просто надо быть сущим идиотом, чтобы додуматься до такой бессмыслицы. Вот и все, что я хотел сказать. Я совсем не об этом, доктор. Меня интересует физический эффект, независимо от мотива. Ну, хорошо. Дикон заговорил уже более дружелюбно. Не буду скрывать. У других специалистов вы могли бы получить более точный ответ. И все же я бы так сказал. От мескаля ваш человек... воспарит до небес, если, конечно, примет приличную дозу. Метиленовая синька очистит почки, и обесцветит мочу. Что же до йода, он окажет бактерицидное воздействие и окрасит кожу. К тому же, являясь галогеном, он очень быстро распространится по всему организму. А вы не думаете, что все три препарата, если применить их вместе, могут подействовать как-то по-особому, причем куда сильнее? Скажем, один из них, как катализатор, вызовет реакции другого. «Тут вы меня поймали», — признался Дикон. «Многокомпонентные реакции все еще являются темой научных исследований, и надолго ею останутся». Грэхэм встал, поблагодарил обоих врачей, потом сказал Волю. «Похоже, Рид вступил в эту смертельную игру совсем недавно. Он просто не успел ни предупредить, ни высказать ничего конкретного. То, что за всем этим скрывается, способно поражать тяжело и молниеносно». «Движущийся объект поразить всегда тяжелее», — с мрачным юмором отозвался Воль. «Теперь к Сангстеру?» — спросил он. У Сангстера они застали высокого, щеголевато одетого мужчину средних лет. В нем угадывался военный. Когда они вошли, Сангстер выразительно посмотрел на часы и представил им незнакомца. Полковник Лемингтон. Потом без обиняков объявил. «Все расследование выходит из-под контроля нашего ведомства». Перегнувшись через стол, он вручил Грэхэму листок бумаги. Грэхэм начал читать. «Ваша борьба о срочном переводе в разведывательную службу США удовлетворена, и вышеназванный перевод вступает в силу, начиная с сегодняшнего дня. Впредь вам надлежит выполнять поручения и приказы полковника Джона Х. Лемингтона, в чье подчинение вы поступаете вплоть до получения дальнейших указаний». Едва сдержав волнение при виде знакомой подписи, стоящей под документом, Грэхэм вопросительно взглянул на Сангстера. «Но ведь я ни о чем таком не просил, сэр». «Если хотите, можете порвать», — ответил Сангстер. «Послушайте меня, мистер Грэхэм», — вступил в разговор полковник. «Дело вот в чем. Нам бы хотелось, чтобы вы и дальше вели расследование, но имея больше возможностей, нежели те, что доступны вам сейчас». «Благодарю», — ответил Грэхэм, все еще не придя в себя от неожиданности. «Один из наших людей в информационном агентстве сообщил нам о тех запросах, которые по вашей просьбе сделал Гарриман. Они привлекли наше внимание к фактам, которые в противном случае могли бы на какое-то время остаться вне поля зрения». Он погладил аккуратно постриженные усы. Все это время выражение его лица оставалось очень серьезным. «Из погибших ученых 11 американцы. Их значение для нашей страны просто неоценимо. Но какой бы тяжелой ни была утрата, они ничто по сравнению с угрозой дальнейших потерь. Правительство не может отнестись безразлично к целой серии внезапных и загадочных смертей». «Понимаю». «Значит, вы принимаете назначение?» — в упор спросил Лемингтон. «Да, разумеется». Он еще раз перечел письмо с чувством затаенной гордости, которому немало способствовала неприкрытая зависть Воля. «Как же? Теперь он один из членов самой испытанной и надежной когорты, созданной правительством. Один из самых привилегированных и доверенных людей дядюшки Сэма». Получив от Лемингтона кольцо, он надел его на средний палец правой руки. Оно подошло, как будто было сделано по мерке. Грэхэм знал, кольцо предназначали специально для него, ничуть не сомневаясь, что он примет предложение. И еще он знал, что внутри, на сверхтвердом иридии, выгравирована тончайшая надпись, слишком мелкая, чтобы ее можно было разглядеть невооруженным глазом. Данные, содержащие его имя, рост, вес, показатели Бертильона и формулу отпечатков пальцев, вместе со служебным номером и точной, несмотря на миниатюрность, копией его личной подписи. Теперь это скромное украшение станет его опознавательным знаком, единственным подтверждением его полномочий. Весть, которую оно несет, скрыта от всех, кроме тех, кто имеет возможность ее прочитать. И тем не менее, оно открывает ему все двери в высших административных кругах. Пока эти мысли проносились у него в голове, им снова овладело смутное предчувствие неотвратимой беды. Еще один сигнал тревоги, слабый, едва различимый и все же вселяющий глубокое беспокойство. Грэхэм еще раз взглянул на кольцо и подумал. А ведь у него есть и другое, куда более печальное предназначение. Может статься, только по нему и сумеют опознать мой изувеченный труп, как уже опознавали многих других. Как там было у Уэба? Изувеченные останки, которые супервивисекторы выбросили на свалку. Отогнав неприятные воспоминания, он сказал. «Еще один момент, полковник. Я бы хотел и дальше работать в паре с лейтенантом Волем. Он так же глубоко влез в это дело, как и я. Нам друг без друга не обойтись». Стараясь не смотреть на Воля, который бросил на него благодарный взгляд, Грэхэм выслушал ответ Лемингтона. Несколько неожиданный поворот, но я думаю, мы это уладим. Почти не сомневаюсь, что начальника полицейского управления удастся уговорить, чтобы он на время откомандировал лейтенанта Воля к нам. Спасибо, сэр. В один голос произнесли Грэхэм и Воль. Телефон Сангстера зазвонил. Он взял трубку, послушал и передал ее Грэхэму. Это Гарриман. Приветствую, Гарриман, сказал Грэхэм. Да, я получил ваш список, большое спасибо. Он замолчал, выжидая, потому что на столе у Сангстера оглушительно зазвонил второй аппарат, и Сангстер потянулся за трубкой. «Здесь страшный гвалт. Второй телефон трезвонит, как одержимый. Что вы сказали?» Он молча выслушал собеседника, потом ответил. «Извините, Гарриман, пока не могу сказать ничего определенного. Да, шестикратное превышение среднего уровня нуждается в объяснении. Как раз это я и собираюсь выяснить, если, конечно, удастся». Он сделал паузу, потому что Сангстер, положив на стол трубку второго аппарата, шепнул. «Вас просит доктор Кёртис». «Послушайте, Гарриман», — торопливо заговорил Грэхэм. «Все погибшие граждане разных стран. Отсюда вывод, удар не был нацелен на какое-то конкретное государство. Если, конечно, неизвестный противник не настолько хитер и безжалостен, чтобы для отвода глаз убить кого-то из своих. Сомнительный вариант». «Да здесь не больше политики, чем в какой-нибудь новомодной болезни». «Вот именно. Какими бы разными эти ученые ни были, их объединяет одно. То, что прямо или косвенно привело их к гибели. Этот общий знаменатель я и хочу вывести. Соберите мне все подробности, которые вам удастся откопать, обо всех людях из вашего списка и о любых более ранних случаях, которые вы сочтете нужным в него внести. Звоните!» Он вопросительно взглянул на Лемингтона, получил от него номер и закончил. «Полковнику Лемингтону. Телефон Боро 8-19638». Остальные заметили, что за время разговора выражение его лица изменилось. Закончив беседу, он сказал. «Доктору Кёртис позвонил по междугородной профессор Эдвард Бич. Он только что узнал из газет о смерти Уэба и Мэйо и выражал глубокое соболезнование. Но доктору Кёртис показалось, что его как-то слишком интересовали подробности трагедии». «Ну и что?» – спросил Лемингтон. «По словам доктора Кёртис, Бич – старинный приятель Уэба. Я его тоже знаю. Это он изобрел стереоскопическую камеру для ночных съемок. В полиции ее используют вместе с Верньером Дейкина. Он работает в Силвер-Сити, штат Айдахо, на заводе, принадлежащем National Camera Company. Бич относится как раз к тому разряду ученых, у которых может быть ценная информация о Мэйо, Уэбе и Дейкине». Грэхэм сделал паузу, дабы то, что он собирается сообщить, прозвучало более веско. Потом добавил. «Тем более, что он настойчиво выспрашивал у доктора Кёртис, не работали ли перед смертью Уэб, Мэйо и Дейкин над формулой Бьёрнсена». «Бьёрнсена?» – воскликнул Сангстер. «Улавливаете суть?» – продолжал Грэхэм. «Бич был связан с этими тремя точно так же, как они были связаны между собой. Перепиской, основанной на общих интересах. Он уже включился в эту смертельную цепь, но смерть его еще не настигла. Он грядущая жертва, которая еще может многое сообщить. Я должен с ним увидеться и заставить его заговорить, пока он не стал трупом номер 20. Грэхэм взглянул на часы. «Мне лететь с тобой или ты один управишься?» – спросил Воль. «Я полечу один. А ты, Арт, пока позвони в стратопорт Беттери Парк и закажи мне билет на 10:30. «А чем мне заняться потом?» Потянувшись к телефону, уточнил Воль. «Дай мне какое-нибудь задание. Терпеть не могу бездельничать». «Стоит лишний раз проверить данные, которые собирает Гарриман. Попробуй связаться с полицией тех городов, где жили умершие, и попроси дать подробные, исчерпывающие сведения обо всех этих случаях. Пусть они самым тщательным образом проверят каждую деталь, какой бы мелкой и незначительной она ни казалась. Действуй хоть ласками, хоть сказками, хоть уговорами, только добейся от них разрешения на эксгумацию и вскрытие». Он взглянул на Лимингтона. «У вас нет возражений, полковник?» «Предоставляю вам полную свободу действий», — одобрительно сказал Лимингтон. «Я всегда придерживаюсь мнения, что человек, который затеял дело, лучше всех доведет его до конца». «Мы сейчас заняты судьбой двух десятков людей, которые затеяли нечто такое, что ни один из них так и не сумел довести до конца», — заметил Грэхэм. «Это дело отличает одна поразительная особенность — приканчивать тех, кто его затеял раньше, чем они успевают к чему-то прийти». Лимингтон невесело усмехнулся. «Я тоже не бессмертен, однако постараюсь сделать все, что в моих силах». Схватив шляпу, Грэхэм устремился в Беттери-парк, спеша к отлету стратоплана в 10:30, а заодно и к самой страшной катастрофе в истории Нового Света. Глава 5. Скоростной стратоплан Нью-Йорк-Бойса-Сиэтл вынырнул из верхних слоев атмосферы. Прекратил подачу кислорода в гермосалон и, продырявив кудрявые облака, под громовые раскаты ракетных двигателей перешел на горизонтальный полет. Под носом лайнера промелькнула река Гус-Крик и прилепившийся к ее берегам городок Окли. По левому борту, ближе к хвостовой части, засверкала северная оконечность большого соленого озера штата Юта. Дотуда было 150 миль, каких-нибудь 10 минут лета. Сигарета, которую Грэхэм закурил над Окли, успела сгореть всего наполовину, когда стратоплан отвернул от долины реки Снейк и, заложив вираж, взял курс на Бойса. При этом повороте по левому борту показался Силвер-Сити. В сухом прозрачном воздухе он был отлично виден. Белые и кремовые здания золотились в лучах солнца. Резервуары завода National Camera, насаженные на высоченные башни по форме напоминающие катушки, отчетливо вырисовывались на фоне города. Вдев ноги в специальные подставки, чтобы удержаться на месте при резком торможении, Грэхэм сделал еще пару затяжек и снова взглянул на панораму Силвер-Сити. На какое-то мгновение город как бы застыл, ясно и отчетливо выделяясь на горизонте. Но в следующий же миг исчез, заслоненный гигантским облаком вздымающегося пара. Дрогнувшими пальцами смяв сигарету, Грэхэм привстал на месте и, не веря своим глазам, впился в открывающееся с высоты зрелище. Чудовищно раздуваясь, облако продолжало расти с первобытной энергией надвигающегося смерча. Его вспученные гребни зловеще извивались, набирая высоту. Из них вылетали какие-то мелкие черные точки, на миг повисали в воздухе, потом снова исчезали в клубящемся хаосе. «Боже правый!» — выдохнул Грэхэм и даже прищурился, не веря собственным глазам. «Какими же должны быть эти непонятные точки, чтобы их можно было разглядеть с такого расстояния? Уж никак не меньше, чем с огромный дом». Время напряженно отсчитывало секунды. Грэхэму казалось, что он сидит в первом ряду, наблюдая взрыв атомной бомбы небывалой мощности, а все остальные пассажиры, занимающие места у него за спиной, следят за показаниями сейсмографов, находясь где-то за 1000 миль от эпицентра. Стратоплан стал заходить на посадку, и его хвост заслонил от Грэхэма развертывающуюся внизу трагедию. Пилот, даже не подозревающий, что происходит нечто из ряда вон выходящее, уверенно перевел корабль в пологую кривую. При этом маневре Силвер-Сити совсем скрылся из вида за отрогами скалистых гор. Плавно приземлившись, огромная машина помчалась по бетонной полосе, ее двигатели судорожно изрыгали пламя. Сделав заключительный разворот, стратоплан застыл рядом с увенчанным башней зданием. На фасаде белела большая надпись «Бойса». Грэхэм выскочил первым. Он с такой скоростью скатился по только что подъехавшему трапу, что ошеломил весь персонал, следивший за высадкой. Спрыгнув на бетонное покрытие, он бросился было бегом, спеша обогнуть хвост корабля, да так и замер на месте. В зоне прибытия стратопорта находилось не меньше сотни человек, персонала и встречающих. Но никто из них даже не подумал поспешить навстречу приземлившемуся кораблю. Все они застыли в разных позах, кто где сидел. Лица были обращены к югу, глаза прищурены в попытке разглядеть что-то вдали. Там, на расстоянии 60 миль, высоко над крутыми уступами скалистых гор, вздымалось облако. В отличие от других зловещих облаков, форма его не была грибовидной. Темное и клубящееся оно все еще росло. Казалось, оно уже достигло преддверия небесных сфер и силилось прорваться в них, как гигантский газовый вырост, корнями ушедший глубоко в преисподнюю. Призрачное нагромождение крутящихся в бешеном вихре облаков, образующих чудовищный монолит людского горя и страданий. А шум, который исходил от этого далекого фантома, даже ослабленный расстоянием, внушал непреодолимый ужас. Это был звук терзаемого, раздираемого воздуха, словно какой-то одержимый и ненасытный гигант бешено проносился над землей, злобно круша и корежа все, на что он мог наложить свои лапы. Разгулявшийся титан. Бледные, ничего не понимающие люди видели, как этот вздымающийся столб, словно сабля, вонзился в небесное лоно. И тут же из бездны грянул зловещий гром. И как сатанинский хохот раскатился, отдаваясь в адских глубинах. Внезапно облако распалось. Его газообразная вершина продолжала парить в воздухе, а полутвердое основание рухнуло вниз. Оно исчезло из вида с той ужасающей внезапностью, с какой падает в люк повешенный. Чудовищного призрака не стало. Но его спесиво раздутая душа, поднимаясь все выше, плыла на восток. Адский грохот и приглушенные раскаты были слышны еще несколько секунд, пока, наконец, не затихли вдали. Загипнотизированные зрители медленно и неуверенно зашевелились, как будто просыпаясь. Пятеро служащих стратопорта механически двинулись по направлению к застывшему лайнеру, еще не в силах стряхнуть с себя страшное видение. Пилот спортивной машины, стоявший у края бетонной полосы, повернулся и зашагал к своему самолету. Грэхэм догнал его. «Скорее! Мне срочно нужно в Силвер-Сити! Дело правительственной важности!» «Что?» Пилот озадаченно уставился на него. «В Силвер-Сити!» — настойчиво повторил Грэхэм. Он схватил пилота за плечо и потряс, чтобы до того лучше дошло. «Как можно скорее доставьте меня в Силвер-Сити!» «С какой стати?» «Черт бы тебя побрал!» — угрожающе прорычал Грэхэм. «Ты еще будешь качать права в такое-то время! Выбирай, или ты берешь меня с собой, или твою машину конфискуют!» Властные интонации, прозвучавшие в его голосе, возымели действие. Пилот пришел в себя и поспешно сказал. «Конечно, я вас возьму». Он даже не спросил, кто Грэхэм такой и зачем ему нужно в Силвер-Сити. Торопливо забравшись в кабину стройного двухместного реактивного самолета, он подождал своего попутчика. Из хвостовых сопел вырвалось пламя. Спортивная машина побежала по бетонной полосе, оторвалась от нее и под острым углом ушла в синеву. Цель полета скрывалась за плотной завесой пыли, которая по мере их продвижения медленно, словно нехотя, оседала. Как раз в тот миг, когда самолет с ревом закружил над городом, налетевший порыв ветра разогнал пелену сухой взвеси, и перед глазами открылось то, что еще недавно было Силвер-Сити. Глянув вниз, пилот издал сдавленный возглас, заглушенный воем кормовых двигателей. И снова вцепился в рычаги управления, которые на секунду выскользнули у него из рук. Изрыгая языки пламени и пара из докрасна раскаленных дюз, машина с гулом сделала крутую свечку. При этом с небольшой высоты Грэхэм увидел такое, что внутри у него все болезненно сжалось. Силвер-Сити исчез с лица земли. То место, где он совсем недавно стоял, выглядело теперь огромным шрамом на лице Айдаха, раной в 5 миль шириной, усеянной руинами, по которой кто ползком, кто падал, кто хромая, с трудом передвигались немногие оставшиеся в живых. Еще не оправившись от потрясения, пилот стал неуверенно заходить на посадку. Он выбрал ровную полоску песка на северном краю шрама и бросил машину вниз. Вот она коснулась колесами земли, подпрыгнула, снова коснулась земли, накренилась, ее правое крыло зарылось в песок. Машина описала полукруг, правое крыло оторвалось, и она завалилась на правый борт, нелепо задрав левое крыло к небу. И Грэхэм, и пилот были невредимы. Они выбрались наружу и теперь стояли рядом, молча осматриваясь. Всего час назад здесь был оживленный городок, чистенький и уютный, с населением 35 тысяч душ. Теперь же это была равнина, словно вынурнувшая из глубин преисподней. Пустыня, изрытая кратерами, однообразие которой нарушали только невысокие груды кирпича да сплетения искореженных балок. Бледные змейки дыма все еще извивались, покачиваясь в такт отдаленным стоном. То здесь, то там рушились каменные глыбы. С грохотом отделяясь от своих соседей, да со звоном лопались стальные балки. Но было еще кое-что другое, от чего хотелось отвести глаза, что хотелось навсегда изгладить из памяти, зафиксировавшей все с фотографической точностью. Яркие клочья мяса и кровавые сгустки с прилипшими лохмотьями ткани. Нечто бесформенное в изодранных джинсах. Обваренная голова, от которой еще шел пар. Рука, намертво приставшая к балке. Пальцы, вытянутые к чему-то навеки недоступному, подают Всевышнему тайный знак. «Это пострашнее, чем извержение вулкана Крокотау», — сдавленным голосом проговорил Грэхэм. «Страшнее даже, чем катастрофа в Монпелье». «Ну и взрыв. Ну и взрыв». Возбужденно жестикулируя, приговаривал пилот. «Не иначе, как атомный. Вы знаете, чем это чревато?» «Еще бы. Здесь каждый дюйм земли излучает смерть. И с каждой секундой доза, которую мы с вами получаем, все увеличивается». «Да, не повезло». Грэхэм кивнул в сторону бесполезного теперь самолета. «Может, вам стоит как-то выбираться отсюда, а?» Он старался говорить как можно мягче. «Пока мы и не знаем, есть ли здесь радиация. А к тому времени, когда это выяснится, будет слишком поздно». Неподалеку из-за пирамиды искореженных балок с трудом выкарабкался человек. Он стал хромая обходить воронки, неуклюже одолевать страшные завалы и, наконец, пошатываясь и припадая на одну ногу, подбежал к застывшей в ожидании паре. Это был мужчина. Вокруг его ободранных ног болтались драные лохмотья. Когда он приблизился, стала видна маска из грязи и крови, покрывающая мертвенно-бледное лицо, на котором горели полубезумные глаза. «Никого не осталось!» — выкрикнул пришелец, махнув дрожащей рукой в ту сторону, откуда появился. «Никого!» Он издал странный смешок. «Никого!» «Только я, да еще жалкая горстка угодных Всевышнему!» Скорчившись на земле, он поднял воспаленные глаза к небу и что-то забормотал так тихо, что разобрать было невозможно. Сквозь лохмотья, свисающие с левого бедра, сочилась кровь. «Слушайте!» — вдруг воззвал он, приложив к уху дрожащую руку. «Гавриил затрубил в трубу, и даже пение птиц смолкло!» Он снова хихикнул. «Ни одной птицы! Все они попадали с неба замертво, как дождь!» Покачиваясь взад и вперед, он вновь забормотал что-то нечленораздельное. Пилот сходил к самолету и вернулся с фляжкой. Взяв ее, мужчина стал глотать крепкое бренди, как воду. Он задыхался и снова пил. Опорожнив фляжку, он вернул ее владельцу и опять стал раскачиваться. Постепенно в глазах у него появился проблеск разума. С усилием поднявшись на ноги, он, покачиваясь, посмотрел на собеседников и проговорил уже более нормальным тоном. «У меня была жена и их двое ребят. Отличная жена и ребятишки. Дай бог каждому. И где они теперь?» Глаза его снова загорелись. Он переводил вопрошающий взгляд то на одного, то на другого, словно надеясь получить ответ, но ответа не было. «Не надо отчаиваться», — попытался утешить его Грэхом. «Не надо, пока не узнаете наверняка». «Расскажите, как все произошло», — попросил пилот. «Я работал на Бора-авеню, закрепляя на трубе особый незадуваемый колпак. И только я потянулся за куском проволоки, как все вокруг полетело в тартарары. Что-то сорвало меня с места, пронесло по воздуху и швырнуло наземь. А когда я поднялся, никакого Силвер-Сити и в помине не было». Он закрыл глаза руками и постоял так некоторое время. «Ни улиц, ни зданий, ни моего дома, ни жены, ни детишек. Только мертвые птицы падали с неба». «А вы не догадываетесь, от чего все это случилось?» — спросил Грэхом. «Как же!» — ядовито проговорил мужчина. «Это все штучки компании National Camera. Вечно они лезли куда не следует. Только бы выгадать лишние 10 центов, а потом гори все ясным огнем. Пусть все, кто с ними заодно, будут прокляты душой и телом. Отныне и во веки веков». «Вы хотите сказать, что взрыв произошел на территории их завода?» — вставил Грэхом, прервав его тираду. «Ну, конечно!» — в глазах говорящего вспыхнула ненависть. «Рвануло их резервуары. Там была целая батарея цилиндров. В них хранился 1 000 000 галлонов раствора нитрата серебра. Вот эти галлоны и взорвались разом. И отправили все прямехонько в преисподнюю. Кто им позволил хранить эту дрянь посреди города? По какому праву? И кто за все ответит? Да за такое повесить мало. Вздернуть бы их всех повыше, чем город взлетел». Он яростно сплюнул, потер распухшие губы. В чертах его лица таилась смерть. «Мирные дома, счастливые семьи. Все стерто с лица земли, все. Но раствор нитрата серебра не должен так взрываться». «Ах, не должен, господин хороший!» С нескрываемой издевкой переспросил страдалец. «Так взгляните вокруг!» Он широко развел руками. Его слушатели взглянули. Крыть было нечем. На дороге, ведущей на Бойса, показались первые машины. Голова той нескончаемой колонны, которая растянулась на целую неделю. Над ними загудел самолет, еще один и еще. В полумиле приземлился автожир. Подлетели 2 вертолета скорой помощи, готовясь последовать его примеру. Тысячи пар ног уже пробирались по этому кладбищу с запада, позабыв на время о причинах катастрофы и бросив вызов ее последствиям. Тысячи пар рук осторожно разбирали завалы, откапывая изувеченных, но еще живых. Спеша спасти еще теплящиеся жизни, люди не думали о взбесившихся атомах, сеющих невидимую смерть, о сильнейшей радиации, пронзающей их тела. Со всех сторон спешили экипажи скорой помощи. На колесах и крыльях, специальные и приспособленные на скорую руку, они отбывали, чтобы вернуться еще и еще раз. Добровольцы с носилками протоптали широкую тропу, на месте которой была потом проложена улица Милосердия. На высоте нескольких сот футов на спешно нанятых вертолетах кружили журналисты. Их телекамеры фиксировали творящийся внизу ужас. Трансляция агонии сопровождалась потоком высокопарных эпитетов, который не мог передать и 1/10 части той непреукрашенной правды, что глядела с экранов 100 миллионов телевизоров. Грэхом с пилотом вкалывали вместе с остальными. Вкалывали еще долго после того, как сгустились сумерки и ночь укрыла плотным саваном еще не найденных мертвецов. Ущербная луна взошла на небосводе и свесила свои лучи к изуродованной земле. Ладонь, застывшая на железной балке, тянулась им навстречу. Залатанный гиромобиль с молчаливым водителем за рулем доставил Грэхэма обратно в Бойсе. Разыскав отель, он принял душ, побрился и позвонил полковнику Лимингтону. «Весть о катастрофе потрясла весь мир», — сказал Лимингтон. «Президент уже получил выражение соболезнования от 15 зарубежных правительств и бесчетного количества частных лиц. Мы делаем все необходимое, чтобы как можно скорее и точнее определить, что же это все-таки было. Повторение Хиросимы, Черного Тома или Техас-Сити», — продолжал он. «То есть, что является причиной? Военная акция, саботаж или несчастный случай?» «Нет, это не Хиросима», — заявил Грэхэм. «То есть не атомный взрыв, во всяком случае в том смысле, в котором мы его понимаем. Это обычный, банальный взрыв, вызванный разрушением молекул, только в гигантском масштабе». «Откуда вы знаете?» «Со всех концов набежали дозиметристы со счетчиками Гейгера. Перед отъездом я порасспрашивал кое-кого из них. Они сказали, что радиация в норме, по крайней мере, по их измерениям. Похоже, что район совершенно безопасен. Если что-то и дает излучение, то наши приборы не могут его зарегистрировать». «Что ж, надеюсь, что скоро все выяснится», — проворчал Лимингтон. Несколько секунд он молчал, потом добавил. «Случись вам наткнуться на что-то, предполагающее существование некой связи между этим ужасным событием и тем расследованием, которое вы ведете, немедленно бросайте все и связывайтесь со мной. В таком случае одному человеку с этим делом не управиться». «Пока на такую связь ничто не указывает», — ответил Грэхэм. «Ничто, пока вы что-нибудь не копнете», — возразил Лимингтон. «В свете того, что уже произошло, у меня есть серьезное подозрение. Как вы и опасались, Бич стал в нашем списке 20-м. Если, конечно, не попал в число тех немногих, кому удалось спастись. Ему заткнули рот прежде, чем вы успели до него добраться. Точно так же, как поступили со всеми остальными. Мне это не нравится». «Может, вы и правы, сэр, только...» «Грэхэм, я повторяю еще более решительно. Если вы наткнетесь на какую-то связь между этим фейерверком и делом, которое вы расследуете, сразу же прекращайте розыски и безотлагательно сообщите мне». «Хорошо, сэр». «Если связь подтвердится, мы призовем к решению загадки лучшие умы державы». Голос полковника прервался, потом зазвучал снова. «А сами-то вы как расцениваете ситуацию?» Грэхэм был в нерешительности. Он знал, что так же далек от истины, как и в самом начале, но не мог избавиться от странного, безотчетного чувства, которое преследовало его со времени гибели Мэйо. Казалось бы, смешно придавать значение ощущениям, которые, несмотря на силу и неотвязность, продолжали оставаться смутными и неуловимыми. Не было ли это чувство сродни тем подозрениям, которые заставили его пуститься в погоню, неизвестно зачем? Не связаны ли эти психические сигналы с его интуицией сыщика? Что это? Ключ к загадке или пустое суеверие? А может быть, просто нервы пошаливают? Наконец, приняв решение, он заговорил неторопливо и осторожно. «Шеф, у меня по-прежнему нет ни малейшей идеи, что за всем этим кроется. Но мне кажется, что иногда говорить на эту тему опасно». Тут ему пришла в голову мысль, и он добавил. «Похоже, что иногда опасно даже думать об этом». «Что за чушь?» – насмешливо воскликнул Лимингтон. «Настоящих телепатов не бывает, а гипноз сильно переоценивают. К тому же, пока еще никто не создал приборов, которые могли бы засечь чьи-то тайные мысли. Да и как, черт побери, можно вести расследование, не думая?» «В том-то все и дело, что никак», — сухо ответил Грэхэм. «Поэтому мне и приходится рисковать». «Вы что, серьезно?» «Более чем. Я полагаю, а вернее чувствую, что временами эти вещи можно обмозговывать совершенно спокойно и с пользой для дела. но я столь же определенно чувствую, что иногда наступают какие-то непонятные мгновения, когда задумываться о них значило бы самому подставить себя под удар. А почему я так чувствую, я и сам не могу объяснить. Может, я просто сдурел? Только чем глубже я во все это дело влезаю, тем больше ценю свою дурость. Почему? Да потому что я пока еще твердо держусь на ногах, а другие их уже давно протянули. Грэхэм повесил трубку. В глазах у него горел странный огонек. Почему-то он знал, что правильно оценивает грозящую ему опасность. Он должен пойти на риск. Неимоверный риск. Выступив против сил совершенно неизвестных и поэтому особенно грозных. Неусыпная бдительность – вот нереальная цена свободы. И если ему, как и Уэбу, суждено пасть в тщетном усилии заплатить эту цену, что ж, так тому и быть. Шеф полиции Корбетт наконец нашел того, кого искал на верхнем этаже битком набитой центральной больницы. По словам раненого, получалось, что из 3000 уцелевших, извлеченных из-под развалин Силвер-Сити, он был единственным, кто работал на заводе National Camera. Пострадавший был забинтован с головы до пят, даже глаз не было видно. Свободным оставался только рот. В палате стоял сильный запах дубильной кислоты. Немое свидетельство того, что несчастный получил обширные ожоги. Грэхэм присел с одной стороны койки, Корбетт с другой. 5 минут, не больше, предупредила усталая сиделка. Он очень слаб, но может продержаться, если дать ему шанс. Приблизив губы к закрытому повязкой уху, Грэхэм спросил. «Что же все-таки взорвалось?» «Резервуары», — послышался слабый шепот. «Нитрат серебра?» Грэхэм постарался, чтобы в вопросе прозвучало недоверие. «Да». «Как вы это объясните?» «Никак». Он провел распухшим языком, бледным и пересохшим, по марлевой бахроме, окаймлявшей обожженные губы. «Где вы работали?» – тихо спросил Грэхэм. «В лаборатории». «Занимались исследованиями?» «Да». Грэхэм со значением взглянул на Корбетта, который внимательно прислушивался к разговору. Потом обратился к человеку на койке. «Над чем вы работали, когда произошла катастрофа?» Ответа не последовало. Рот под бинтами плотно сжался, дыхание стало совсем неслышным. Встревоженный Корбетт вызвал сиделку. Девушка примчалась и захлопотала над пациентом. «С ним все в порядке. У вас еще 2 минуты». Она тут же убежала. От долгого дежурства лицо ее побледнело и осунулось. Грэхэм еще раз задал вопрос. Снова молчание. Нахмурившись, он дал Корбетту знак вступить в разговор. «С вами, — говорит Корбетт, начальник полиции Бойса, — сурово изрек тот. Человек, который вас допрашивает, офицер разведывательной службы Соединенных Штатов. При вчерашнем взрыве погибло больше 30 тысяч человек, а те немногие, кто уцелел, находятся не в лучшем состоянии, чем вы. Необходимость выяснить причину трагедии гораздо важнее, чем ваша лояльность по отношению к работодателям. Советую не упрямиться». Плотно сжатые губы не шевельнулись. «Если вы не заговорите, у нас найдутся средства», — начал было Корбетт. Дав ему знак замолчать, Грэхэм снова приблизил губы к уху лежащего и тихо сказал. «Доктор Бич разрешил вам сказать все, что вы знаете». «Бич!» — воскликнул несчастный. «Почему же он велел мне ничего не рассказывать?» «Он вам сам велел?» — ошеломленно спросил Грэхэм. «Когда это случилось? Он что, заходил сюда?» «За час до вашего прихода», — тихо проговорил собеседник. Грэхэм с трудом сдержался, чтобы не крикнуть. «Так значит, он жив!» Но вовремя взял себя в руки и доверительным тоном произнес. «Час — большой срок. Многое могло произойти. Говорите без всяких опасений». Запеленутая фигура на кровати слабо пошевелилась. Позавчера мы получили новую эмульсию, — неохотно признался он. Мы работали над ней уже 3 месяца под руководством Бича. Вкалывали, как проклятые, в 3 смены, день и ночь. На нас так жали, как будто каждая секунда обходилась кому-то в $1000. Бич не собирался отступать. Чтобы разработать такой состав, одному экспериментатору потребовалось бы лет 10. Но нас было 60, и все ресурсы компании были к нашим услугам. Наконец, в среду утром Уайман получил ее. Да, это было в среду утром. Но мы не были уверены окончательно, что он получил именно то, что нужно, пока не испытали ее как раз перед самым взрывом. Что это была за эмульсия, и как вы ее испытывали? Задал наводящий вопрос Грэхам. Фотографическая эмульсия, сохраняющая чувствительность далеко за пределами инфракрасного диапазона, гораздо дальше, чем любые имеющиеся в продаже пленки, которые нам удалось раздобыть. Бич считает, что такая эмульсия должна регистрировать какие-то объекты, вроде Солнца. А зачем, не знаю. Никто из нас не знал. Использовав состав Уаймана, мы провели обычную экспозицию и действительно получили негативы, на которых запечатлелись какие-то штуки, похожие на маленькие солнца. А дальше? Дальше? Подгонял его Грэхам. Мы стали их с любопытством разглядывать и потом еще долго обсуждали. Эти солнца представляли собой небольшие шарики невидимого излучения. 3 или 4 из них парили над крышей экстракционного цеха номер 4. Почему-то, я не могу объяснить, почему именно, после того, как мы их увидели, всеми овладело сильнейшее волнение. Люди просто из себя выходили. В тот момент, когда мы узнали, что испытания дали положительный результат, Бич был дома, и Уайман ему позвонил. Как раз в середине разговора трах, и все взлетело в воздух. А Бич определенно знал о существовании этих предметов еще до того, как вам удалось их сфотографировать. А как же? Я не знаю, откуда он о них узнал, только он наверняка был в курсе. И он никогда не намекал вам на происхождение этих объектов? Нет, только объяснил, как они должны выглядеть на негативе, и все. Он вообще о них особо не распространялся. Спасибо, — сказал Грэхам. Я уверен, что вы нам здорово помогли. Отодвинув стул, он медленно вышел из палаты. Корбет в полном недоумении следовал за ним. Миновав изогнутую аллею, выходящую на главную дорогу, они остановились у гиромобиля, принадлежащего начальнику полиции. Повинуясь какому-то еле уловимому импульсу, какому-то странному наитию, которое он не смог бы ни выразить словами, ни объяснить, Грэхам постарался выбросить из головы результаты только что закончившегося допроса и сосредоточиться на чем-нибудь другом. Повелевать своим умом оказалось не так-то легко, и первые несколько минут, пока ему не удалось направить непокорные мысли по безобидному пути, он буквально взмок от напряжения. Грэхам извлек из памяти женский образ, и ум его с готовностью принялся любоваться волной черных кудрей, изгибом бедер, безмятежной улыбкой, которая временами освещала миловидное лицо в форме сердца. Ну, конечно же, это была доктор Кёртис. Как мужчина, он мог без всякого труда забывать о ее профессиональных качествах. И вообще, Кто дал ей право напускать на себя ученый вид с такой-то фигурой? Он все еще мысленно всматривался в ее спокойные и ясные глаза, когда Корбет залез в кабину и недовольно проворчал. «Жаль, парень не смог объяснить, что это еще за чертовы солнце». «Да», не слушая его, согласился Грэхэм и захлопнул за тучным полицейским дверцу. «Позвоню вам в управление сразу после обеда». Он торопливо зашагал прочь, по-прежнему упорно сохраняя в воображении необычайно яркий образ девушки. Опустив стекло, Корбет крикнул ему вслед. «Этими солнышками наверняка стоит как следует заняться. Ставлю жизнь на карту, тут что-то нечисто». Не получив ответа, начальник полиции пронзил широкую спину Грэхэма возмущенным взглядом и, поставив жизнь на карту, нажал толстым пальцем на кнопку стартера. Гиромобиль взвизгнул, как голодная собака, рванул с места и набрал скорость. Все убыстряя ход, он с воем понесся по улице. Только ставни на окнах домов захлопали от поднятого ветра. Пулей нырнув в узкую брешь между машинами, двигавшимися наперерез, гиромобиль влетел на перекресток, не обращая внимания на сигналы автоматических светофоров. Так что перепуганные пешеходы бросились в рассыпную. С той же бешеной скоростью он миновал следующий квартал. Описав пологую дугу, проскочил еще один перекресток и со всего маху врезался в бетонный торец углового дома. От удара машина сложилась в гармошку, а двухтонная панель раскололась. Раздавшийся грохот еще долго отдавался эхом от стен окружающих зданий. Этот звук настойчиво бился в барабанные перепонки Грэхэма, который еще не вышел из состояния самогипноза. Он из последних сил отчаянно старался удержать перед мысленным взором девичье лицо, чтобы отогнать, отразить, не допустить ужасную весть о том, что еще одному пришлось так страшно поплатиться за проявленное к маленьким солнцам любопытство. Вокруг места катастрофы уже толпились зеваки, защищенные собственным неведением, а Грэхэм, который из-за возникших у него подозрений стал уязвим для неведомой опасности, упрямо шагал прочь и боролся с собой. Боролся, силясь сосредоточиться на своем видении и полностью отключить все остальные мысли. Он все шел и шел, настойчиво стараясь замаскировать предательский ум и постепенно одержал победу в этой упорной борьбе. Глава 6. Тропинка вся в пятнах лунного света взбиралась все выше и выше, петляя и извиваясь, как испуганная змея. Прошло лишь несколько часов с тех пор, как Корбет разбился в смятку, а Грэхэму казалось целый год. Отогнав воспоминания, он нырнул в тень сотворенного самой природой обелиска, который высился рядом с дорогой. Унылая луна заливала тусклым светом мрачные скалы и молчаливые сосны, придавая гористому пейзажу бледный, призрачный вид. Затаившись, путник лихорадочно обшарил взглядом густые тени, пятнавшие только что пройденный путь. Напрягая слух, силился он уловить среди шелеста листвы, скрипа ветвей, журчания невидимого ручья какие-нибудь посторонние звуки. Звуки, которые могли бы принадлежать чему-то обычно неслышимому. Невольно, только для того, чтобы успокоить свою чрезмерную бдительность, он старался разглядеть незримое, услышать беззвучное, ожидая появления того, что при встрече никому не оставляло времени для раздумий. Так он простоял целых 5 минут. Нервы взвинчены, мышцы напряжены, тело и разум устремлены навстречу опасности, грозящей вырваться из мрака и безмолвия. Но ничего не случилось. Вокруг все так же громоздились суровые скалы, тянувшие свои рваные вершины к таким же рваным облакам. Да сосны, как часовые, несли свою вахту, охраняя ночной покой. Грэхэм уже который раз останавливался вот так, озирая пройденный путь. И каждый раз тропа оказывалась пуста, ничто не внушало подозрений. Таинственные преследователи, крадущиеся за ним по пятам в черноте ночи, были порождением его усталого ума. Он достаточно владел собой, чтобы понимать, все это лишь плод разыгравшегося воображения, и все же не мог удержаться. Снова и снова выбирал наблюдательный пункт и, напрягая усталые глаза, пытался отыскать подтверждение преследующих его кошмаров. Он вглядывался в ночь, пока не убедился, что все спокойно. Потом вышел из густой тени, отбрасываемой обелиском, и двинулся вверх по тропе. Проваливаясь в глубокие расщелины, натыкаясь на разбросанные тут и там валуны, еле видимые в обманчивом свете луны, он спешил все вперед и вперед. Тропа, прихотливо извиваясь, шла вокруг горы и заканчивалась в маленькой долине, с трех сторон окруженной нависающими каменными утесами. Дом, стоящий в конце долины, казалось, припал к земле и затаился. Это была не какая-нибудь развалюха, а мощное сооружение из бетона и местного камня. Мрачное, приземистое, зловещее в своем одиночестве. У входа в долину стоял ветхий старинный указатель. На его выцветшей табличке были неуклюже выведены слова «Миллиганс Страйк». Прищурившись, путник пристально всмотрелся в надпись, потом оглянулся на тропу. Ничего подозрительного. Он стал, крадучись, пробираться через долину. Угольно-черные тени, громоздящихся вокруг скал, поглотили его собственную тень. Наконец он добрался до безмолвно застывшего дома и оглядел его холодные, бесстрастно поблескивавшие окна. Ни в одном из них не мелькнул приветливый огонек, ни единого звука не доносилось из-за суровых стен. Все было тихо, только потревоженный камень с шумом скатился по тропе. Этот слабый, отдаленный гул заставил его прижаться к стене и сунуть руку в карман. Целых 15 минут он следил за освещенным луной входом в долину. Успокоившись, Грэхэм сильно постучал в бронированную дверь, потом подергал за ручку. Заперто. Он еще раз постучал, на этот раз булыжником. Никакого ответа. Повернувшись спиной к двери и вперев налитые кровью глаза в белеющий под луной указатель, он заколотил по броне подкованным башмаком, так что по всей долине прокатилось эхо. Пока он яростно сражался с дверью, сердце его сжималось от ужаса. А вдруг другие уже проникли в дом до него? Другие, которые не стучались и не открывали дверей, а просто вошли, коварно и бесшумно. Другие, стрелять в которых бесполезно, убежать от которых невозможно. Прогнав панику, он нанес двери последний сокрушительный удар. Если через минуту никто не откроет, он возьмет здоровенный камень и разобьет железную решетку на окне. Он должен войти любой ценой, даже если придется разнести весь дом. Прижав ухо к двери, он напряженно прислушался и уловил слабое гудение, которое переросло в низкий вой. Вой прекратился, лицо сыщика прояснилось. Раздался металлический грохот, потом послышались медленные, осторожные шаги. Лязгнула цепочка, заскрипели отодвигаемые засовы, щелкнул замок, и дверь приоткрылась на 6 дюймов. «Ну, кто там?» — спросил из темноты низкий глуховатый голос. Грэхэм кратко представился и спросил. «Профессор Бич?» Дверь распахнулась, и хозяин, неразличимый в царившем внутри мраке, отрывисто произнес. «Входите, Грэхэм. Когда-то мы встречались. В этой кромешной тьме я вас не узнал». Войдя, Грэхэм услышал, как дверь захлопнулась, загремели засовы. Его взяли за руку и в полной темноте перевели через площадку. Прямо перед лицом раздался лязг и скрежет металла, и пол ушел у него из-под ног. Надо же, лифт в таком месте! Мимо проплыл плафон, и кабина остановилась. В лучах света перед Грэхэмом предстало лицо профессора. Он был все тот же. Высокие, темноволосые, с тонкими чертами лица. Бремя прожитых лет мало сказалось на нем. Грэхэм не видел его несколько лет, но не заметил никаких перемен. Нет, одна перемена все-таки была. причем ошеломляющая. Глаза. Тонкий, горбатый, как у ястреба, нос обрамляла пара холодных, суровых глаз, сверкающих каким-то неземным светом. Было что-то подавляющее в их сверхъестественном блеске, что-то гипнотическое в остром, настороженном, проницательном взгляде. «Почему наверху так темно?» — поинтересовался Грэхом, все еще не в силах оторваться от поразительных очей. «Свет приманивает ночных тварей», — уклончиво ответил Бич. «Они могут причинить неудобства». Он разглядывал гостя. «Кто вас надоумил искать меня здесь?» «Редактор газеты, издающийся в Бойсе, знает, что вы часто уединяетесь в этом доме. Он сказал, что утром пришлет репортера посмотреть, живы вы или нет. Вот я и решил его опередить». Бич вздохнул. «Так я и знал. После того, что случилось, сюда набежит целая свора ищеек. Ну, да ладно». Он провел Грэхома в небольшую комнату, всю заставленную книгами, и придвинул гостю стул. Осторожно закрыв дверь, сел напротив. Потом переплел длинные тонкие пальцы и устремил на собеседника свой странный взгляд. «Мне искренне жаль, что мы встречаемся при таких прискорбных обстоятельствах. Полагаю, ваш приход связан с катастрофой в Силвер-Сити». «Да». «Но ведомство целевого финансирования здесь вообще ни при чем. Почему же вас это интересует?» Темные, тонко очерченные брови профессора вопросительно поднялись. «Вы правы», — согласился Грэхом. Сняв с руки кольцо, он передал его Бичу. «Может быть, вы слышали о таких вещах, даже если вам не доводилось их видеть. На его внутреннюю поверхность нанесена микроскопическая надпись, подтверждающая, что я являюсь сотрудником разведывательной службы США. Если хотите, можете посмотреть под микроскопом». «А, разведка!» Нахмурив лоб, Бич задумчиво повертел в пальцах кольцо и отдал владельцу, даже не удосужившись разглядеть как следует. «Верю вам на слово!» Он нахмурился еще сильнее. «Если вас интересует, почему взорвался нитрат серебра, то на этот вопрос я не могу ответить. Мне еще несколько недель придется давать бесчисленные объяснения полицейским, заводским инспекторам, химикам-технологам, репортерам, и все они будут даром тратить время. Я совершенно не в силах объяснить причину аварии». «Лжете!» – без обиняков заявил Грэхом. Покорно вздохнув, ученый поднялся и медленно направился к двери. Он отыскал палку с ключом на конце, зацепил ею большой экран, спрятанный в углублении потолка, и опустил его вниз. Удостоверившись, что экран полностью закрывает дверь, он вернулся на свое место. «Почему вы считаете, что я лгу?» «Потому что вы, как никто другой, знаете, что раствор был непостижимым образом взорван тем таинственным феноменом, который вы пытались сфотографировать», — ответил Грэхом, чувствуя, как волосы у него на затылке зашевелились. «Потому что кому-то из вашей команды удалось, наконец, получить запретное изображение. И вот ответный ход. Силвер-Сити сметен с лица земли». Горло у него судорожно сжалось. Грэхом отчетливо почувствовал, что этими словами подписал себе смертный приговор. И с удивлением отметил, что все еще жив. Он взглянул на Бича, желая увидеть, какой эффект произвело на него это заявление. Но ученый только крепче сжал скрещенные на груди руки. Да в его горящих глазах блеснула едва различимая искра. «Ведь город пал жертвой того же явления или явлений, которая погубила невесть сколько лучших ученых мира», — наступал Грэхом. «Как раз выяснение обстоятельств смерти некоторых из этих ученых, американских ученых, и привело меня к вам». Он достал бумажник, извлек из него телеграмму и передал Бичу. Тот стал читать, бормоча себе под нос. «Полиция Бойса для Грэхома. Единственный общий знаменатель, тире, все были друзьями Бьёрнсона или друзьями его друзей, точка, Гарриман. Имеются в виду те, кто умер в прошлом месяце. Жестом обвинителя Грэхам наставил на профессора указательный палец. Но ведь и вы были другом Бьёрнсона. Совершенно верно, согласился Бич и стал задумчиво изучать собственные руки. Мы с Бьёрнсоном очень старые друзья. Таких, как я, осталось совсем немного. Он поднял глаза и посмотрел прямо в лицо собеседнику. И еще я должен признаться, что у меня действительно много таких сведений, которые я собираюсь хранить в строгой тайне. Ну и что вы собираетесь со мной делать? Этот дерзкий вызов мог бы смутить кого-то менее настойчивого. Но сыщик так легко не сдавался. Уперев руки в голени и подавшись вперед, он постарался изобразить на лице такое выражение, как будто ему известно гораздо больше, чем подозревает его оппонент. Больше, чем он пока намерен открыть. «Скажу вам откровенно», — начал он. Ирвин Уэбб оставил тайное послание, которое нам удалось расшифровать. Оно содержало многое из того, что он обнаружил. Уэбб утверждал, что эту картину необходимо показать миру, если такое зрелище не приведет к бойне. «Бойня!» — хрипло вырвалось у Бича. «Разве вам недостаточно того, что случилось в Силвер-Сити? Один человек видит картину, смотрит на нее, думает о ней, и в единое мгновение 30 000 людей расплачиваются за это своими жизнями, а может быть и душами. Вот и сейчас самый опасный для вас враг — ваши собственные мысли. Зная самую малость, думая о ней, размышляя, прокручивая ее в мозгу, вы сами подставляете себя под удар. Обрекаете себя на гибель. Вас выдает непроизвольная деятельность вашего же ума. Взгляд его скользнул к двери. Если вдруг люминесцентный экран на двери засветится, ни я, ни весь цивилизованный мир уже не смогут спасти вас от немедленной смерти. «Знаю», — невозмутимо ответил Грэхам. «Но риск, которому я подвергаюсь, ничем не больше вашего. К тому же он не сможет возрасти, если я узнаю то, что уже известно вам. От большего знания смерть не станет больше». Стараясь не смотреть на экран, он сосредоточил все внимание на сверкающих глазах собеседника. Если экран засветится, он увидит его отсвет в глазах Бича. «Раз уж бойня все равно произошла, несмотря на то, что истина не стала достоянием масс. Навряд ли положение ухудшится, если истина выйдет наружу». «Ваше предположение», — Бич саркастически усмехнулся, «построено на ошибочной предпосылке. Плохое не может стать еще хуже». Он не сводил глаз с экрана. «Когда-то не было ничего хуже лука и стрел, пока не появился порох. Не стало ничего хуже него, пока не появились отравляющие газы. Потом бомбардировщики, потом сверхзвуковые ракеты, а потом атомные бомбы. Сегодня бактерии и вирусы-мутанты. Завтра что-нибудь еще». Последовал отрывистый язвительный смешок. «Ценой слез и страданий мы начинаем понимать, что всегда есть простор для дальнейших усовершенствований». «Охотно поспорю с вами, но только когда буду знать все факты», — парировал Грэхам. «Поверить в эти факты невозможно». «Но вы-то сами верите?» «Логичный вопрос», — с готовностью согласился Бич. «Только в моем случае о вере речи не идет. Причем здесь вера, если знание получено эмпирическим путем?» «Нет, Грэхам, я в них не верю. Я их знаю. Он задумчиво погладил подбородок. «Для людей сведущих неопровержимые доказательства, которые удалось собрать, не оставляют места сомнениям». «Так что же это за факты?» Не отступал Грэхам, всеми силами стараясь заставить ученого заговорить. «Что развеяло по ветру Силвер-Сити? Что прервало эксперименты целой группы ученых, прикончив их таким образом, чтобы не вызвать никаких подозрений? Что только сегодня убило начальника полиции Корбета?» «Корбет? Так он тоже погиб?» Бич погрузился в длительное раздумье, устремив глаза через плечо собеседника на занавешенную дверь. В комнате повисла тишина, только настольные часы отсчитывали время, оставшееся до смерти. Один ум лихорадочно мыслил, другой с суровой неумолимостью ждал. Наконец Бич встал и выключил свет. «Лучше наблюдать за экраном в темноте», — пояснил он. «Садитесь сюда, рядом со мной, и не сводите с него глаз. Если он засветится, начинайте думать о чем-то постороннем, или само небо не сможет вас спасти». Придвинувшись поближе к ученому, Грэхам устремил взгляд во тьму. Он знал. Наконец-то дело вот-вот сдвинется с мертвой точки, и его безжалостно терзали угрызения совести. «Ты обязан выполнить приказ», — не умолкал в нем внутренний голос. «Твой долг связаться с Лимингтоном, как тебе было велено. Если Бичу придет конец, а вместе с ними тебе, то мир ничего не узнает, кроме того, что ты потерпел неудачу, как и все остальные. Причем только потому, что не захотел выполнить свой долг». «Грэхам!» — произнес из темноты хрипловатый голос Бича, положив конец покаянным мыслям разведчика. «Мир получил научное открытие такой же величины и важности и такой же далеко идущей перспективы, как изобретение телескопа и микроскопа». «Что же это?» «Способ расширения видимой части спектра далеко за пределы инфракрасного диапазона». «Вот оно что!» «Его обнаружил Бьёрнсон», — продолжал Бич. «Как уже случалось с многими другими великими открытиями, он натолкнулся на него случайно, занимаясь чем-то совсем другим. Не сумел понять значение своей находки и получить практические результаты. Как и телескоп и микроскоп, она раскрыла перед ним новый, доселе неведомый мир, о котором никто даже и не подозревал». «Новый ракурс, позволяющий увидеть то, что незримо, присутствовал и раньше», — подсказал Грэхам. «Вот именно. Когда Галилей, сам себе не веря, глядел в телескоп, он обнаружил то, что испокон веков было перед глазами несведущих миллионов. То новое, революционное, что перевернуло официально принятую и широко известную геоцентрическую систему». «Замечательное открытие», — согласился Грэхам. «Микроскоп дает гораздо лучшую аналогию, ведь он позволил увидеть факт, который с сотворения мира маячил у всех перед носом и о котором, тем не менее, никто не подозревал. Факт, что мы всю свою жизнь соседствуем с бесчисленным множеством живых организмов, скрытых от нас за пределами нашего зрения, скрытых в бесконечно малом. Вы только подумайте», — настаивал Бич. Голос его звучал все громче. «Юркие, живые твари, кишащие вокруг нас, над головой, под ногами, в нас самих. Они борются, размножаются и погибают в нашей же собственной кровеносной системе. И при этом никто о них знать не знал, даже не догадывался, пока микроскоп не прибавил остроты нашему слабому зрению». «Да, это тоже великое открытие», — подтвердил Грэхам. Несмотря на заинтересованность, нервы его все еще были на взводе. Он так и подскочил, когда собеседник случайно коснулся его рукой в темноте. «Все это веками ускользало от нас. Одно, скрываясь в непостижимо большом, второе — в невероятно малом. Точно так же ускользало и другое, затаившись в абсолютно бесцветном». Глуховатый голос Бича дрожал от волнения. «Шкала электромагнитных колебаний занимает более 60 октав, из которых человеческий глаз способен увидеть всего одну. Вот за этим зловещим барьером, создаваемым нашим же слабым, ограниченным, беспомощным зрением, и скрываются жестокие, всемогущие господа, правящие каждым из нас с колыбели и до могилы, невидимо и безжалостно паразитирующие на нас, истинные хозяева земли». «Кто же они, черт возьми? Перестаньте ходить вокруг да около, говорите же, Бога ради!» На лбу у Грэхэма выступила холодная испарина. Глаза были прикованы к сигнальному экрану. Он с облегчением отметил, что пока ни единый проблеск света не прорезал окружающую тьму. «Перед глазами, наделенными новой зрительной способностью, они предстают в виде парящих сфер, сияющих бледно-голубым светом», — сообщил Бич. «За их сходство с шарами живого света Бьёрнсон прозвал их витонами. Они не только живые, но еще и мыслящие. Они — властители земли, а мы — лишь скот на их лугах. Они жестокие и безжалостные повелители невидимого мира. А мы — их мычащие, потеющие полоумные рабы, до того тупые, что только теперь прознали про свои оковы». «А вы можете их видеть?» «Могу, но порой готов молить Всевышнего, чтобы мне никогда не доводилось их увидеть». В тесной комнате отчетливо слышалось дыхание ученого. «Все те, кто повторил последний эксперимент Бьёрнсона, обрели способность проникать за этот зрительный барьер. Увидевшие витонов уже не могли жить спокойно. Начинали постоянно думать о них и входили под сень смерти. На определенном расстоянии витоны умеют читать человеческие мысли с такой же легкостью, с какой мы читаем открытую книгу. Вполне понятно, что они немедленно пресекают распространение информации, которая может в конце концов привести к тому, что мы бросим вызов их многовековому господству. Они также хладнокровно отстаивают свою власть, как и мы отстаиваем свою над животным миром. А именно, уничтожая противников. Вот и тот, кто последовал примеру Бьёрнсона и не сумел скрыть полученное знание в тайниках ума. Или невольно обнаружил его во сне, когда мозг был беззащитен. Уже никогда не сможет ничего сказать». Помолчав, он добавил: «Не исключено, что нас ждет та же участь». Снова повисло молчание, отмеряемое равномерным тиканьем часов. «И вам, Грэхэм, предстоит та же пытка, ибо знание несет в себе проклятие. Тренированный ум может постараться спастись. Постоянно, ежеминутно, ежесекундно контролируя свои мысли в часы бодрствования. Но кто из нас способен контролировать свои сновидения? Да... Самая смертельная опасность — это сны. Не ложись в постель, она может взорваться». «Я подозревал нечто подобное». «Неужели?» Бич был явно удивлен. «С самого начала расследования бывали странные, необъяснимые мгновения, когда я ощущал, просто необходимо начать думать о чем-то другом. Я не раз повиновался этому абсурдному, но властному импульсу. занять мысли чем-то посторонним, чувствуя, веря, почти зная, что так безопаснее. «Только это вас и спасло», — подтвердил Бич. «Иначе вас бы давно прикончили». «Неужели я владею своими мыслями лучше, чем такие гораздо более талантливые люди, как Бьёрнсон, Лютер, Мэйо, Уэбб?» «Дело не в этом. Просто вам было легче. Ведь то, что вам приходилось контролировать, не выходило за рамки смутных подозрений. В отличие от других, вам еще не доводилось подавлять в себе мысли, содержащие ужасную истину во всей ее полноте. Настоящая проверка только начинается. Посмотрим, насколько вас хватит теперь», — зловеще добавил он. «И все же спасибо Всевышнему за эти подозрения», — пробормотал Грэхэм. «Похоже, что вас посещают вовсе не подозрения», — сказал Бич. «Если эти ощущения, несмотря на всю свою смутность и неопределенность, все же были достаточно сильны, чтобы в противовес инстинкту рассудка заставить вас повиноваться, то у вас, скорее всего, необычайно развито экстрасенсорное восприятие». «Никогда не задумывался ни о чем подобном», — признался Грэхэм. «Просто времени не хватало, чтобы копаться в себе». «Такая способность встречается не особенно часто. И тем не менее она далеко не уникальна». Встав со стула, Бич включил свет и выдвинул ящик большого каталажного шкафа. Порывшись в ворохе газетных вырезок, заполняющих ящик, он извлек одну из подборок и стал ее просматривать. «Здесь собраны сведения о подобных случаях за 150 лет. Вот Мишель Лефевр из Сент-Эйва. Это во Франции, неподалеку от Ванна. Ее не раз исследовали французские ученые. Они установили, что ее экстрасенсорное восприятие составило 60% от нормального зрения. Хуан Эгеролла из Севильи – 75%. Вилли Осипенко из Познани – 90%. Он извлек из пачки очередную вырезку. «А вот самый смак, взятый из английской газеты «Tidbits» от 19 марта 1938 года. Илга Кирпс, латышская пастушка из-под Риги. Молоденькая девушка с интеллектом не выше среднего и в то же время научный феномен. Комиссия из ведущих европейских ученых подвергла ее самой тщательной проверке, в результате чего было установлено, что она, несомненно, обладает настолько развитым экстрасенсорным восприятием, что оно по силе своей превосходит обычное зрение». «Посильнее, чем у меня», — заметил Грэхэм. Профессор сложил вырезки в ящик, потушил свет и вернулся на свое место. «Сила бывает разной. Илга Кирпс – витонский гибрид. Экстрасенсорное восприятие – чисто витонское качество». «Что?» Грэхэм весь напрягся. Пальцы его вцепились в ручки кресла. «Это витонское качество», – невозмутимо повторил Бич. «Илга Кирпс – весьма удачный результат эксперимента, поставленного витонами. Ваш случай менее показателен, возможно, потому, что операция была проведена внутриутробно». «Внутриутробно? Господи, уже не думаете ли вы?» «Я давно вышел из того возраста, когда говорят не то, что думают», — заверил его Бич. «И когда я говорю «внутриутробно», то имею в виду именно это. Я хочу сказать, что не будь этих проклятых светил, мы сегодня не знали бы многочисленных осложнений, связанных с родами. Когда они бывают неудачными, дело вовсе не в несчастном случае, как обычно полагают. Грэхэм, Теперь я допускаю возможность явления, которое отвергал всю свою жизнь, считая его чистой воды абсурдом. Возможность непорочного зачатия. Я допускаю, что могли быть случаи, когда беспомощные, ни о чем не подозревающие жертвы подвергались искусственному оплодотворению. Витоны постоянно вмешиваются в нашу жизнь, ставя на нас, своих космических подопытных животных, тончайшие хирургические эксперименты. Но зачем? Зачем? Чтобы выяснить, возможно ли привить человеку витонские качества. Помолчав мгновение, Бич сухо добавил. Зачем люди учат тюленей жонглировать мечами, попугаев ругаться, обезьян курить папиросы и ездить на велосипеде? Зачем они пытаются вывести говорящих собак и заставляют слонов выполнять дурацкие фокусы? Улавливаю параллель. Мрачно согласился Грэхом. У меня здесь еще тысячи вырезок, где говорится о людях, наделенных нечеловеческими способностями, страдающих от неестественных или сверхъестественных дефектов, рождающих жутких уродов, которых сразу же умерщвляли или прятали подальше от посторонних глаз, и о многих других, ставших жертвами непонятных экспериментов или необычайной судьбы. Помните случай с Дэниелом Дангласом Хоумом, который на глазах у изумленной публики вылетел, как птица, из окна первого этажа? Это подлинный случай, когда человек обладал способностью левитации. А ведь именно так передвигаются витоны. Вам нужно прочитать книгу «Триумф чародея». Там как раз говорится о Хоуме. Он обладал и другими таинственными силами. Только он вовсе не был чародеем. Он был витоночеловек. Силы небесные! Еще был Каспар Хаузер, человек из ниоткуда. Как ни в чем не бывало, продолжал Бич. Ничто не появляется из вакуума, так что Хаузер, как и все остальные, тоже где-то родился. Скорее всего, в лаборатории витонов. Быть может, такая же таинственная участь постигла и Бенджамина Бетхерста, чрезвычайного посла Великобритании в Вене. 25 ноября 1809 года он скрылся за парой лошадей и бесследно исчез. «Я не совсем улавливаю связь», — возразил Грэхом. «Какого черта эти супертвари заставляют людей исчезать?» Даже сквозь темноту он уловил холодную, безжалостную улыбку Бича. «А почему студенты-медики заставляют исчезать бездомных кошек? Из каких ничего не ведающих болот исчезают лягушки, которых потом препарируют? Кто тащит из морга труп бродяги, так что кошки волочатся по мостовой?» «Бррр!» Грэхом поежился от омерзения. «Исчезновение — самое обычное дело. Что, например, случилось с экипажем Марии Целестии? Или с экипажем Розали? Не были ли они подходящими лягушками, которых вытащили из ближнего болота? Что случилось с Уаратой? Не был ли человек, который в последний момент передумал плыть на Уарате, наделен экстрасенсорным восприятием? Или же он получил подсознательное предупреждение, поскольку оказался неподходящей лягушкой? Что делает одного человека подходящим, а другого нет? Неужели первый живет под бременем постоянной опасности, а второй может всю жизнь наслаждаться покоем? Неужели в каждом из нас есть нечто особое, неуловимое? Что означает «я обречен на смерть, а вы останетесь невредимы»? Это покажет только время. «Время!» — презрительно фыркнул Бич. «Может быть, уже миллион лет мы таскаем на своем горбу дьявола, и только сейчас, наконец, начинаем прозревать. Гомо сапиенс, человек, несущий бремя беды. Он что-то пробормотал про себя, потом продолжил. Только сегодня утром я изучал один случай, разгадать который не могут вот уже 10 лет. Подробности опубликованы в лондонской Evening Standard за 16 мая 1938 года и несколькими днями позже в британской Daily Telegraph. Судно англо-австралийской линии водоизмещением 5466 тонн исчезло в единый миг. Современный, надежный корабль, спокойное море. И вдруг ни корабля, ни экипажа из 38 человек. Они испарились посреди Атлантики, в 50 милях от других судов, незадолго до этого отправив радиограмму, подтверждавшую, что все у них в полном порядке. Спрашивается, куда они все подевались? И где большинство из тех тысяч, которых годами ищет бюро розыска пропавших без вести? Кому вы говорите? Грэхэм безуспешно пытался разглядеть в темноте спасительный экран. Он где-то там, на своем посту, охраняет их, как безмолвный часовой. Но он способен лишь подать молниеносный сигнал о вторжении противника. А уж обороняться им придется самим. «Ответ мне неизвестен», — признался Бич. «Да, и никому неизвестен. Единственное, что можно сказать, их захватили силы, о которых мы только начинаем понемногу узнавать. Силы неведомые, но ни в коем случае не сверхъестественные. А зачем их взяли, можно разве что догадываться. Они исчезли, как исчезали многие с незапамятных времен, и как будут исчезать впредь. Вернулись единицы. Что с ними сделали, так никто и не уразумел. Это те, кого потом распяли, сожгли на костре, расстреляли серебряными пулями и закопали, присыпав чесноком, или же упрятали в психушку. «Может быть», — скептически заметил Грэхэм. «Все может быть». Всего месяц назад стратоплан Нью-Йорк-Рио скрылся за облаками над портом Спейн и пропал. Только что его видели тысячи глаз, секунда и никакого следа. С тех пор о нем никто не слышал. 9 месяцев назад точно так же исчез новый лайнер «Москва-Владивосток». О нем тоже никаких сведений. Длинная череда похожих случаев тянется с самого зарождения аэронавтики. Припоминаю некоторые из них. А что случилось с Амелией Эрхарт и Фредом Нунаном, с лейтенантом Оскаром Омдалом, с Брайсом Голдсборо и миссис Грейсон, с капитаном Терренсом Талли и лейтенантом Джеймсом Мэткофом, с Нангессером и Колли? Возможно, кто-то из них потерпел крушение, но остальные-то нет. Немало в этом не сомневаюсь. Их похитили, как уже давно похищают людей. Поодиночке, группами, целыми партиями. «Нужно предупредить мир», — торжественно произнес Грэхэм. «Открыть людям глаза». «Вы полагаете, кому-то удастся предупредить, открыть миру глаза и остаться в живых?» — язвительно осведомился Бич. «Сколько таких потенциальных открывателей уже сомкнуло уста и легло в могилу? И сколько еще тысяч витоны столь же успешно сумеют утихомирить навеки? Сказать — значит подумать. Подумать — значит выдать себя. А выдать себя — значит погибнуть. Даже здесь, в этом уединенном убежище, какой-нибудь бродячий невидимка может нас обнаружить, подслушать и заставить поплатиться за то, что мы слишком много знаем. Вот цена неумения скрывать свое знание. Витоны безжалостны, абсолютно беспощадны. Об этом свидетельствует тот страшный факт, что они взорвали к черту весь Силвер-Сити, как только узнали, что нам удалось их сфотографировать. «И все равно мир нужно предупредить», — упрямо ответил Грэхэм. «Может быть, неведение и есть благо, зато знание — оружие. Человечество должно узнать своих угнетателей, чтобы сбросить их иго». «Прекрасно сказано», — насмешливо отозвался профессор. «Я восхищен вашей силой духа. Только дух — это еще не все. Вы слишком мало знаете, чтобы понять. То, что вы предлагаете, невыполнимо». «Для этого я к вам и пришел», — парировал Грэхэм. «Узнать больше. Откройте мне все, что вам известно. О большем я просить не могу». «И что потом?» «Всю ответственность и риск я беру на себя. Что еще я могу сделать?» Мрак и тишина. Двое застыли, глядя на экран. Один, сгорая от нервного нетерпения, другой, погрузившись в невеселые раздумья. Только противоречивые мысли стремительно метались в тишине, отмеряемой неторопливым тиканьем часов. Как будто судьба всего мира дрожала на весах одного единственного человеческого разума. «Пошли!» — внезапно произнес Бич. Включив свет, он открыл дверь рядом с по-прежнему безразличным экраном и зажег лампы в небольшой, но хорошо оборудованной лаборатории, где в полном порядке выстроились всевозможные приборы. Потушив свет в комнате, из которой они только что вышли, Бич закрыл ведущую в нее дверь и показал Грэхэму звонок, укрепленный на стене лаборатории. «Если экран в соседней комнате засветится, сработает фоточувствительный элемент, и звонок зазвонит. Если это случится, сразу же взбаламутьте как следует свои мысли или приготовьтесь к худшему». «Понял». «Садитесь сюда», — велел Бич. Он протер пальцы эфиром и взял пузырек. «Реакция Бьёрнсона синергическая. Вы знаете, что это значит?» «Он дает чисто ассоциативный эффект». «Верно. Вы объяснили это по-своему, но весьма удачно. Это реакция, которая вызывается совместным действием препаратов, ни один из которых, взятый в отдельности, не смог бы ее вызвать. Можете себе представить, что это значит? Проверить взаимодействие нескольких составляющих во всевозможных комбинациях. Нужно провести астрономическое количество экспериментов. Синергетикой будут заниматься еще много лет. И на эффект Бьёрнсона могли не натолкнуться еще лет 50. Если бы у него самого не хватило ума распознать проблеск удачи, мы бы все...» Он замолчал и, наклонив пузырек над мензуркой, стал тщательно отсчитывать капли. «Что вы делаете?» — спросил наблюдавший за ним Грэхэм. «Собираюсь обработать вас по формуле Бьёрнсона. На несколько минут вы потеряете зрение, но не пугайтесь. Просто ваши палочки и колбочки должны перестроиться. А пока зрение будет изменяться, я подробно расскажу вам все, что мне удалось узнать». «Полученный эффект будет постоянным или временным?» «Он кажется постоянным, но я не стал бы утверждать категорически. Просто никто не прожил достаточно долго, чтобы удостовериться, насколько он продолжителен». Поставив пузырек, он подошел к Грэхэму, держа в одной руке стаканчик, в другой клочок ваты. «Что ж, начнем», — сказал он. «А теперь слушайте внимательно, что я вам скажу. Кто знает, может быть, повторить уже больше не придется». Сам того не ведая, он оказался пророком.